Капитан Ваймс внимательно оглядел разоренный двор гильдии убийц. В стене одного из помещений, что располагалось на первом этаже, зияла огромная дыра. Все окна рядом были разбиты, под ногами хрустело стекло. Зеркальное стекло. Наемные убийцы славились своей самовлюбленностью, но зеркалам место в комнатах. Он заметил, что младший констебль Дубинс поднял с земли пару блоков, привязанных к обгоревшей с одного конца веревки. Потом увидел среди обломков камня какую-то квадратную карточку. Волоски на руках капитана Ваймса стали дыбом. Он почувствовал в воздухе запах злодейства. Ваймс первым готов был признать, что стражник из него не ахти какой. Вот только его голос затерялся бы в гуле других голосов. Очень многие с радостью признали бы сей факт. И виной тому была упрямая несговорчивость Ваймса, которая раздражала высокостоящих важных особ. А любой человек, раздражающий важных особ, просто не может быть хорошим стражником. Но у капитана развились инстинкты. Нельзя провести всю жизнь на улицах и не выработать хоть какие-то инстинкты. Подобно тому, как едва уловимо меняются джунгли, почувствовав приближение охотника, изменилось ощущение города. Что-то происходило, что-то неправильное, а он никак не мог понять, что именно. Капитан Ваймс наклонился. «Что все это значит?» Ваймс выпрямился, но оборачиваться не стал. «Сержант Колон, возвращайтесь в штаб-квартиру вместе с Детритом и Шноби», — приказал он. «Капрал Маркоу и младший констебль Дубинс останутся со мной». «Есть, сэр!» Сержант Колон топнул ногой и браво отдал честь, чтобы еще больше досадить наемным убийцам. Ваймс тоже отдал честь, и только потом он повернулся. «А, доктор Проблемс», — улыбнулся он. Лицо старшего наставника, он же главный убийца, было белым от ярости, что очень шло к черному цвету его одеяний. «За вами никто не посылал!» — воскликнул он. «По какому праву вы здесь находитесь, господа стражники? Бродите везде, словно это ваша собственность». Ваймс молчал, но сердце его пело. Он наслаждался моментом. Ему хотелось сохранить его, вложить между страниц большой и толстой книги, чтобы в старости иногда доставать оттуда и наслаждаться. Он сунул руку за нагрудник и вытащил письмо поверенного. «Если хочешь узнать основную причину», — сказал он, — «так уж случилось, это действительно моя собственность». Человека можно охарактеризовать по тому, что он ненавидит. Капитан Ваймс ненавидел очень многое. Наемные убийцы находились в самом верху этого списка, следуя сразу за королями и умертвиями. Но надо отдать должное доктору, тот оправился очень быстро. Прочитав письмо, Проблемс не взорвался, не стал спорить или заявлять, что это подделка. Просто сложил документ и вернул капитану, после чего холодно произнес. «Понятно. Недвижимость, значит?» «Именно так. А теперь мне хотелось бы узнать, что тут произошло». Из дыры в стене вылезли еще несколько убийц рангом постарше. Разбредшись по двору, они принялись внимательно осматривать обломки. Доктор Проблемс медлил с ответом лишь мгновение. «Небольшая проблема с фейерверками», — сказал он.